тебя ты свой сон, аккордеон. Ключи, скрипичный бас, сказали, что я не спою. Все тленный фарс. Для меня играй в телефонных проводах, являйся в снах. В ночи и в радуге дня, звучи у прохожих в головах, в лесах, в полях. Yeah.